Глава 6. Прекрасный бизнес-план. Клиент был взъерошенный и кудрявый, средней поношенности и потасканности. «Две монеты!» — Тома показала на горку предсказаний, уже слегка поднявшуюся. «Эх!» — заливистым возгласом на манер «была не была» дяденька хлопнул по прилавку ладонью с монетками, будто корову на кон ставил. Тамара невозмутимо смахнула денежки в руку и придвинула покупателю корзинку. Кабачков она пока не продала, но, возможно, и на предсказаниях выручку сделает. Уж на булочку она точно уже заработала. Мужичок долго колебался. Не до покупательницы, которая простояла рядом с прилавком во время визита Вирника, норовила помочь ему с выбором. Кажется, в итоге он взял именно тот пузырь, который ему не предлагали. «Если все способы решения проблемы уже перепробованы, сделай то, чего от тебя никто не ожидает», — прочитал он, развернув бумажку после иллюминации. «А чего от меня никто не ожидает?» — воскликнул он, обращаясь к небу. Тома молчала, ободряюще улыбаясь. У нее никто ни о чем не спрашивал. Не стоит навязывать другим свою точку зрения. Особенно, если тебя об этом никто не просил. «Вот что вы мне прикажете делать?» Теперь покупатель обращался непосредственно к Тамаре, и промолчать было бы неприлично. «Я не могу вам приказывать», — напомнила она. «Но вот вы же, от одиночества тут». Мужичок оперся локтями на прилавок, явно обустраиваясь надолго. Тома смутилась от столь откровенной грубости. Кому какое дело до ее одиночества? Она так и хотела сказать, но сверху что-то скрипнуло. Тома рефлекторно пригнулась и посмотрела вверх, где русским по дощечке было написано про «никто не будет одинок». «Так вы про одиночество в этом смысле?» — дошло до нее. Покупатель отчаянно закивал. «Это моя беда. Мы очень одиноки». «Какая трагедия. Неужто отец одиночка?» «Мы так одиноки», — продолжал он, — «с моей таверной». Тамара шикнула от неожиданности. «Я открыл таверну недавно, но она будто проклята». Тут мужичок в сердцах стукнул кулаком по столешнице. «Какой-то стукачок этот мужичок». Тома придвинула корзинку поближе, чтобы дяденька не опрокинул ее ненароком. «Почему вы так думаете?» — поддержал разговор Тома. «Никто туда не идет», — он развел руками. Тамаре хотелось сказать, что готовить нужно лучше. Но она была очень воспитанной продавщицей и умела держать свое мнение при себе. «Купите кабачок», — предложила Тома. «Вы издеваетесь?» «Ну, во-первых, этого от вас точно никто не ожидает», — улыбнулась она. «А во-вторых, это не обычный кабачок», — заговорщицким тоном прошептала Тамара, подавшись корпусом к потенциальному покупателю. «Это волшебный кабачок тетушки Марш. Из него можно приготовить чудодейственный квас удачи». Мужичок навострил уши. «Это как?» «Это сначала нужно купить». Тома выпрямилась и сложила руки на груди. «А сколько стоит?» — заинтересовался незадачливый предприниматель. 50 монет». «Вы смеетесь? Да я могу их бесплатно на огороде взять». «А я не настаиваю?» — не стала спорить Тамара. «Если человек вообще не намерен покупать, цена погоды не делает, он и копейки не заплатит». «Только на огороде у вас они обычные, и из них квас удачи не сваришь. Кстати, если возьмете 2, продам по 40». «А если 3?» «Отдам за серебрушку», — пошла навстречу Тома. «А квас этот ваш точно приносит удачу?» — засомневался тавернщик. «Если делать строго по прописи и соблюдать все ритуалы, то точно». «Ладно. Давайте». Он покопался в кошеле и снова шлепнул по прилавку, а когда убрал руку, на нем осталась серебряная монетка. Тамара быстро припрятала ее в карман. «Выбирайте, какие на вас смотрят. И еще одно предсказание в подарок», — щедро предложила она. Покупатель первым делом потянулся за халявой. Шарик рассыпался искрами. «Прислушайся к совету умного человека», — прочел он. «Как все складывается-то? Один к одному». «А вы чего тут подслушиваете?» Подозрительно прищурил глаза в сторону прошлой недопокупательницы, которая словно приклеилась к Томиному навесу. Заняться больше нечем. «Ой, больно надо мне ваших квасов!» Та гордо задрала нос и пошла прочь. Убедившись, что дама действительно ушла, а не настроила локаторы где-то поблизости, он перегнулся через прилавок. «Рассказывайте!» Его глаза блестели предвкушением. «Очищаем кабачок, нарезаем, добавляем сахар, варим и приговариваем. Квас, варись, варись. Удача, копись, копись. Когда кабачок уже станет мягким, добавляем мелко нарезанный...» Она негромко рассказывала, перегнувшись через прилавок. Мужичок вдумчиво кивал. «Закрываем емкость чистой тряпицей и ставим в теплое место», — закончила Тамара в полный голос. «После того, как квас загуляет, процедить, охладить, и можно продавать. Но для того, чтобы он приносил удачу, нужны еще два условия». «Какие?» Взгляд тавернщика стал мечтательным. Видимо, мыслями он был там, в будущем, где квас уже загулял. «Над таверной нужно непременно повесить вывеску. Только у нас квас удачи из волшебных кабачков тетушки Марш». И ниже помельче. «Остерегайтесь подделок». «Угу», — кивал клиент, погрузившись в себя. «Остерегайтесь подделок. А это обязательно?» — вынырнул он наружу. «Обязательно. И второе. Чтобы покупателю улыбнулась удача, он должен взять стакан левой рукой, положить вот сюда». Тамара изобразила, будто держит стакан, и постучала пальцем по треугольной площадке возле большого и указательного пальцев монетку. «Чем выше номинал, тем больше удача. Потом нужно загадать желание, сказать: квас на сдачу, лови удачу, и опустошить стакан так, чтобы монетка не упала. Если удалось, значит, желание сбудется. Только на злые желания волшебство не работает, имейте в виду, и на противозаконные», — на всякий случай предупредила Тома. Мужичок вынул из кошеля монетку, положил ее, как было велено, и наклонил руку, будто подносил стакан к губам. Денежка со стуком упала на прилавок. «Это невозможно!» — возмутился он. «Возможно!» — возразила Тома. «Нужно только подумать». «Да?» — тавернщик почесал в затылке. «Если не догадаетесь, я вам завтра подскажу. За пару монет!» — подмигнула Тамара. Мужчина задумчиво постучал по губам ногтем согнутого большого пальца. «Хорошо, договорились», — согласился он, сложил кабачки в вещевой мешок, закинул его на плечо и, что-то бормоча себе под нос, зашагал по торжищу. «А куда ж кабачки делись?» — всплеснула руками тетушка Марш, обнаружив полупустой прилавок. «Я их поменяла», — похвасталась Тома. «На что же?» — встревожилась старушка. «На деньги!» Тамара выгребла из кармана монеты и выложила их на прилавок. «Это ж много как!» — согрела бабулька похвалой Томина самолюбие. «Много, потому что мы налог за торговую палатку не заплатили», — хмыкнула Тамара. «Заплатим, а потом купим хлебушка». Отдавать целых 5% от выручки было очень жалко, но в вопросах налогов Тома решила не рисковать. Она вообще без нужды старалась не рисковать, особенно если не знала, чем рискует. Получив в управе свиток ведомость с печатью, что уплата произведена, они направились в торговые ряды, уже на правах покупателей. Тома было собралась поделиться впечатлениями от первого дня на торжище, когда возле булочной их нагнал недовольный голос господина Верника. «Это опять вы!» «Теперь-то что не так?» — обернулась Тома. «Тетушка Марш в наличии!» Тамара показала рукой на старушку, и та закивала, подтверждая. «За торговую площадь уплачено», — продемонстрировала печать с датой. «Беспорядков не учиняю. К прохожим не пристаю», — намекнула она на некоторых. «Во всех отношениях законопослушная гражданка». «С вами, рыжими, никогда ни в чем нельзя быть уверенным», — выдал бородач гениальный по логике и обосновательности тезис. «А по вам, господин Владан, и не скажешь совсем, что вы человек неуверенный», — отметила Тома, и пока брюнет осмысливал сказанное, утащила бабульку подальше. «Не может же такого быть, чтобы на все торжище всего одна булочная?» «Тетушка Марш, что он до меня постоянно доколупывается?» — бурчала Тома, пока перла за собой старушку, как на буксире. «Жена у него была Томочка, тоже рыженькая, Любил он ее больно. Она возьми да избеги с каким-то проходимцем», — охотно поделилась тетушка. «Потом-то вернулась через год. Только господин Верник ее обратно не принял. Брак расторг, а жену вернул в родительскую семью вместе с приданным». С одной стороны, жалко бородача. Предательство близкого — штука болезненная, это Тома по себе знала. Хотя любовь с Пашей у них давно поутихла, но все равно было очень обидно. Да и когда тебя на каждом углу полощут из-за вертихвостки жены, приятного мало, он все таки особо заметная. С другой, а настолько ли он ее любил, раз не простил? Иногда люди делают ошибки. Хотелось бы, конечно, чтобы не делали, особенно когда эти ошибки касаются нас. Но себе ошибки мы обычно прощаем куда легче, чем другим. А может, это была не ошибка, и для бегства имелись веские основания? А вернулась жена, потому что других вариантов не осталось? Тома представила, как стыдно и страшно той было возвращаться к Вернику. Хотя не исключено, что это всего лишь игра Томиного воображения. Жене, может, совсем не стыдно было. Вот Паша разве стыдился, когда врал на суде об их квартире? Если и так, то за жадностью совсем незаметно казалось. «Она потом все равно из Любавиц уехала», — продолжала рассказывать бабулька. «Это понятно», — кивнула Тамара и резко остановилась. «Она бы тоже не смогла жить там, где каждый знает о ее позоре». «А что нам еще из срочного нужно купить, кроме хлеба?» «Томочка, купить-то многое нужно. Да что ж на это купишь?» — посетовала тетушка Марш, опуская Тома с небес на землю. Хотелось котиков порадовать чем-нибудь, но сухих кормов для питомцев в этом мире пока не изобрели. А на колбасу Тома не заработала. Да и не выглядели котики несчастными. «Хорошо», — согласилась Тамара. «Берем хлеб, а остальные монетки — на разводку. На приманку для денежек пожирнее». Дома Тома пересчитала невеликий их с тетушкой Марш капитал. Маловато. Но лучше, чем ничего. Денежки она хотела отдать бабульке, поскольку кабачки были ее собственностью. Но та отказалась, разумно напомнив, что монетки могут пригодиться для сдачи, если Тома собирается завтра торговать. Тут в словах бабульки послышалось сомнение. А Тома собиралась. Она чувствовала себя в своей стихии. Полная энергия от хорошо выполненной работы, она поспешила на огород за очередным кабачком и не поверила своим глазам. В том месте, куда она сунула горошину, красовался роскошный гороховый куст, если так можно сказать. Растение не только вытянулось почти по грудь, но даже успело выбросить цветоносы. А ведь Тамара его... Когда это было? Позавчера? Неужто всего позавчера? Да! Тогда она нашла зернышко в кровати и закопала в землю, а сегодня он уже цвести собрался. Интересно, это такой супер-пупер скороспелый сорт или почва с волшебными удобрениями? Надо проверить. На ужин Тамара поджарила полукольца кабачка, обваленные в муке, с заправкой из сметаны с чесноком да с хлебушком. Божественно. Никогда еще хлеб не казался Томе таким вкусным. Хотя он и вправду мог вкусным оказаться, все же стопроцентный натурпродукт, без ГМО и прочего налета цивилизации. «Томочка, а как же тебе удалось пристроить кабачки?» Переживав кусочек колечка, вопросила тетушка Марш. Тамара рассказала про владельца таверны. «Так, выходит, ты его обманула?» — расстроилась старушка. «Почему обманула? Я ему отличную бизнес-идею продала, практически за бесценок», — горячо возмутилась Тома. «Ты мне своими бизнесами зубы не заговаривай. Квас никакой не волшебный будет». «Тетушка Марш, вы же не знаете наверняка, будет он волшебный или нет, правильно? А везение — вообще штука эфемерная и относительная. Но вероятность того, что оно случится с человеком, который верит в то, что ему повезет, гораздо выше, чем у человека, который настроен на неудачу. Если человек еще и способен проявить смекалку, так его 100% ждет успех. Вы лучше скажите, у вас семена каких-нибудь других овощей, кроме тыков и кабачков, есть?» Тетушка, все еще огорченная поступком Тамары, помотала понурой головой, не отрывая взгляда от тарелки. «Конечно. Как сюда Тому затаскивать, так она молодец. А Тома с ее идеями сразу. Фу, как это низко. Два шага всего до свекровкиного. В продавщицы идут только те, кто больше никуда не пригоден. Ой, ну и сидите в своих белых пальто. Авось не спаритесь, даром, что август на дворе. Где-то она видела вилы. Вспомнить бы где. Нужно участочек для экспериментального посева подготовить. И еще записки с заклинаниями поразбирать. Не дать, не взять. Золушка, которая отделяет рис от пшена. Или рис и пшено — это каша дружба, и ее отделять не нужно. Что там Золушка отделяла? Горох от чечевицы? Мак от проса? Зерна от плевел? Эх, зерен бы немного прикупить да посеять. Не на продажу, а для себя. И картошечки бы. Но картошечки Тома на прилавках не видела. Похоже, не открыли еще в этом мире новый свет, если он вообще здесь есть. Но это не повод для безделья.